Начинаем веселый урок. Сегодня мы займемся тавтологией. Правильно. Давно пора, потому что некоторые отдельные ребята часто этим грешат. Вот-вот, и не только ребята. В том, что вы сейчас сказали, тоже есть тавтология. Где? А вы сказали, некоторые отдельные ребята. А слова «некоторые» и «отдельные» имеют один и тот же смысл. Вот такое повторение одинаковых по смыслу слов и называется тавтологией. И что ж с этой тавтологией делать? Бороться с ней. А как же? Стараться говорить так, чтобы тавтология в нашей речи не встречалась. И все. Очень простое правило. Простое? Но нет, это только так кажется, потому что мало знать это правило. Надо его всегда соблюдать, а это нелегко. Вот один школьник на уроке литературы сказал, Радищев был настоящим патриотом своей родины. А что правильно? Радищев действительно был настоящим патриотом. Да нет, я с этим не спорю. Мысль верная, но сказано неграмотно. Слово «патриот» означает «человек, который любит родину». Поэтому патриот своей родины – это самая настоящая тавтология. Понятно. Значит, надо было сказать, Радищев был настоящим патриотом. И все. И сразу ясно, что он любил свою родину. Совершенно верно. А я недавно видел сам своими собственными глазами, как один мальчик написал, «Ракета, ускоряя скорость, полетела в полет». Подождите смеяться. Вы лучше скажите, где здесь тавтология? Пожалуйста. Ускоряя скорость, тавтология. Так нельзя говорить, надо сказать, набирая скорость. И полетела в полет, тоже тавтология. Надо было сказать, отправилась в полет или устремилась в полет. Очень хорошо. Это все? Все. А кто сказал, я сам видел своими собственными глазами? Я? А что? А то, что это тоже тавтология. Да. Что значит своими собственными глазами? Вы что, могли видеть моими собственными глазами? Ну хорошо, просто видел собственными глазами. Ага, значит, у вас кроме собственных есть еще какие-то глаза? Ну ладно. Видел глазами и все. Видел глазами. А скажите, пожалуйста, скажите мне по секрету, вы что, умеете видеть ушами или ногами? Нет, только глазами. А, значит, так, как все? Да. Тогда и говорить надо просто. Я видел, а люди и так догадаются, что глазами видят. Это интересно получается. Говоришь вроде правильно, а оказывается, у тебя тавтология. Что делать? Надо следить за своей речью. Следить и тренироваться. Поэтому, друзья мои, есть такое предложение. Давайте сочиним песенку с тавтологией. А ребята пусть найдут, что в этой песенке неправильно, и напишут нам. Здорово. Это будет наше музыкальное домашнее задание. Мы вам песенку споем, песенку с ошибками. И хотим, чтоб вы ее встретили улыбками. Пусть смеются каждый раз даже люди строгие, когда в песенке у нас встретят тавтологию. Встретят тавтологию. Люблю я майскую грозу в начале мая, когда весной весенний первый гром, как бы резвяся и в игру играя, грохочет громко в небе голубом. Очень хорошо получается. Я думаю, здесь легко обнаружить тавтологию. Ведь многие знают замечательные стихи Тютчева и сразу заметят те ненужные слова, которые вы к ним добавили. Ну, а теперь, пожалуй, позвольте мне спеть куплет несколько посложнее. Пожалуйста. я люблю, когда холодные морозы покроют льдом, заледенят карниз. Снежинки с неба падают, как слезы. На землю приземляясь сверху вниз. Смешно. На землю приземляясь. Нет, не надо. Не надо подсказывать ребятам. Они сами прекрасно разберутся. Лучше подумайте, о чем вы сами будете сейчас петь. Ну, мы пели о весне и о зиме. Остается лето и осень. Я, пожалуй, спою про осень. Про осень? Да. Пожалуйста. Я более всего предпочитаю осень, когда плодами все плодоносит, и все на кос косою сено косят, и масло масляное на столе стоит. Спели песенку для вас, песню с тавтологией, и, наверное, не раз улыбнулись многие. Ну а если у ребят знания улучшатся, значит, верно говорят, на ошибках учатся. Я уверен, что наши слушатели хорошо поняли, что такое тавтология, и теперь легко заметят ее в словах, которые мы сейчас скажем вам на прощание. А прощается с вами писатель, который написал сегодняшнюю передачу, Аркадий Хайт. Редактор, которая редактировала нашу передачу, Елена Лебедева. И режиссер, которая режиссировала эту передачу, Татьяна Сапожникова. И постоянные ведущие, которые всегда ведут нашу передачу, Александр Лившиц, Александр Левинбук и Николай Владимирович Литвинов.